100 ослов, груженных золотом. Абделат Ахмед возвышался как монумент в толпе любопытных. За одну ночь он стал знаменитостью, поэтому Абделат и взгромоздился на большую кремниевую глыбу, на которой в древности стояла хижина строителей гробницы Рамсеса. Когда он уставал от бесчисленных вопросов, он спускался со своего пьедестала. Вот и сейчас он отдыхал, сидя перед столпившимися посетителями на каменном троне. «Говорят, — сказал тощий американец, — что саркофаг фараона выкован из чистого золота. Сколько долларов он стоит?» Абделат бросил на него пренебрежительный взгляд. Башмаки американца были в пыли, и, следовательно, он пришел в долину царей пешком. Либо он скупердяй, либо обычный турист. С такого никогда не получишь чаевых. «Мне запрещено давать информацию», — ответил Абделат. Пожилая дама лучше знала средства, чтобы заставить его говорить. Она незаметно сунула деньги в коричневую руку и прошептала: «Покажите мне сокровищницу фараона, добрый человек. Я вам дам 3 английских фунта». Абделат с сожалением ткнул пальцем в землю. «Все погребено, миледи, глубоко в земле». Спутник дамы вмешался. Его усы под длинным острым носом от негодования, казалось, взъерошились, как щетка. «Нечего рассказывать сказки. В луксорском отеле «Палас» каждый мальчишка-лифтер знает, что вы открыли здесь подземный дворец, в который ведет потайной ход». Абделат Ахмед, усмехнувшись, пожал плечами. «Лифтер должен показать мне тайный ход. Я буду очень рад». Один человечек протиснулся вперед. Его тощая шея поднималась из стоячего воротничка, словно бобовый стебель из цветочного горшка. Золотое пенсне едва держалось на горбатом носу. «Где мистер Картер?» — воскликнул он возбужденно. «Я должен тотчас говорить с ним. Я могу доказать, что это захоронение, о котором Картер думает, будто он открыл его. 50 лет назад нашел его сэр Вильям Флиндерс Петри». Он повернулся к окружающим и, подняв вверх указательный палец, начал объяснять. «Да, господа, они здесь все просто одурачены. Нет никакой гробницы Тутанхамона, потому что ее никогда не было. Я легко могу вам это доказать». Из битком набитого книгами и рукописями кожаного портфеля он вынул фолиант и с триумфом помахал им в воздухе. «Здесь, на странице 542, вы прочтете то, что я сам писал о погребениях в долине царей». Пока человечек продолжал говорить, юный репортер нацелил фотоаппарат на оратора и щелкнул затвором. «Снова мне повезло!» — радостно пробормотал он. «Я даже не надеялся так быстро найти Говарда Картера». Затем он сунул монету Абделаду. «Это для вас, добрый человек». «Ну а теперь скажите мне побыстрее, сколько сундуков золота нашли вы в гробнице? Люди в Каире говорят, что 10. Я думаю, однако, их гораздо больше, не так ли?» «Золота ровно столько, сколько могут поднять 100 ослов, — отвечал вместо Абделада Ахмед Гургар и, подмигнув, добавил: «И все эти ослы — родственники тех людей из Каира».